насилие. Это преступление было ему особенно отвратительно. Да, он слышал о тех солдатах, что после боя насиловали вьетнамских женщин в захваченных деревнях. Таких презирали их же товарищи, ничтожество, нелюди, которые и до армии творили то же самое. Неудивительно, что во Вьетнаме они не изменились. Но те, кого он знал и уважал, разве можно было огульно обвинять всех? Где уж понять гражданским, что война убивает в мужчине желание? Какое там насилие, если пропадает само желание быть с женщиной? В ранней юности, которая прошла в Бауи, штат Аризона, он интересовался девочками не меньше, чем любой его одноклассник. Сексуальной революцией в те годы еще не пахло. Ему казалось нормальным, что он не знал женщины до тех пор, пока ему не исполнился 21 год. На девушке, с которой у него был роман, он собирался жениться. Он до сих пор не забыл ее золотистые волосы. А потом? Потом была армия. Вернувшись с войны, он узнал, что она вышла замуж за другого и уже успела произвести на свет двух сыновей и дочку. Когда они встретились, она держалась так, как будто прежде они были всего лишь знакомыми. Он понял, что ей неприятно воспоминание. Обиды на нее не было. В конце концов, это он уехал от нее. Он. Одно время его даже считали погибшим. Трудно после этого рассчитывать, что девушка тебя дождется. Но если быть до конца откровенным, то он испытал необъяснимое облегчение. Брак отныне для него стал невозможен. Дети не исключено. После всего, что он пережил на войне, секс перестал его интересовать. Сама мысль о сближении с другим человеком претила ему. Нет. Ему не просто не хотелось связывать себя чувствами. Даже тело его противилось сближению. Он покрывался легким потом. Желудок сводило спазмами. И вовсе не потому, что он стал импотентом. Ничего подобного. Иной раз он видел сны, которые возбуждали его, как и прежде, но сам предпочитал справляться с этим своим состоянием. Общение с женщиной он для себя исключил. Когда ты так близок с другим человеком, ты становишься незащищенным, ранимым, теряешь контроль над собой. И еще, как ни предохраняйся, всегда есть опасность зачатия. А он не позволит себе иметь ребенка в этом мире насилия и жестокости. В мире, где войны и лагеря для пленных стали уделом многих, его уделом. Отводя рукой тяжелые ветви, он снова обдумывал ее вопрос. Так значит ли что-нибудь для него то, что с ним идет женщина? Нет. Сквозь просвет в лесной чаще они вышли к обрывистому берегу неширокой, но довольно извилистой грязной реки. На его карте эта река называется Ка. Он бросил взгляд вдаль. Как мы отсюда будем добираться на север? Помня о ее просьбе, он говорил по-английски. Я договорилась, она помедлила, подыскивая слова. Нас перевезут на лодке. Ее глаза тревожно заблестели. Другие маршруты небезопасны. Боюсь, когда мы прибудем на место, вы не найдете того, что вам нужно. Откуда вам это известно? Она с огорчением покачала головой. 2 месяца тому назад я была в этом лагере. он пуст,